Глава 20. Заморозки. Снег выпал, как всегда на Руси, внезапно. И хотя ждали этого момента почти месяц, оказалось, что готовы не были. За одно утро его навалило столько, что стало тяжело передвигаться. Ботинки проваливались по щиколотку. При этом было еще достаточно тепло, чтобы снег оставался липким. «Максим, давай быстрее!» — звала его Марина, быстро идущая к теплице. «Мы должны его убрать, чтобы стекла не продавило». «Да не продавит их!» — чертыхаясь, пробирался сквозь снег парень. «Там же, как в доме, стеклопакеты двухкамерные, да и крепили мы здоровенные, на бревна». Только подойдя ближе, он понял, почему Марина так спешила. Сугробы покрывали крышу теплицы и почти не таяли, в отличие от тех, что были на земле. Сказалась хорошая теплоизоляция и пологая конструкция крыши. «Бери лопату и начинай снимать снег снизу, а я проверю, чтобы внутри все держалось». Максим послушно начал сгребать лопатой подтаявшую кашу, сколько мог достать. Но даже при том, что он вставал на цыпочки, получалось не очень. Оглядевшись по сторонам, парень заметил старую лестницу из жердей и, с трудом подтащив ее, поставил у теплицы, прислонив к деревянной переборке. Теперь он уже нормально доставал и смог счистить даже то, что было на самом верху. Надо укрепить конструкцию так, чтобы стекла не могли провалиться даже при большом количестве снега, уверенно заявила Марина во время общего обеда. Они ели овощной суп с тушенкой. Вкусно и сытно. И ввести дополнительное дежурство у грядок. Сейчас еще не холодно, но дней через 20 нужно будет протапливать и ночью, и днем. «Хорошо, хоть лес вокруг, проблем с дровами нет», спокойно заметила Катя. «Нужно только санки придумать какие-нибудь, чтобы поленья перевозить по снегу. На себе не натаскаем». «С санями идея хорошая», — поддержала ее Настя. «Снега дальше будет только больше. Нужно бы и лыжи соорудить». «А у вас никто в деревне не увлекался лыжами?» — уточнила Марина, наливая себе вторую тарелку. «Вы же как-то жили здесь?» «Не круглый год. Это практически дачный поселок. Туризм и восстановление парусника для музея. Постоянно жило от силы человек 50. «А вам повезло, как я слышала. После теракта 8 оставалось в живых». «Ну, можно и так сказать. Большинство уехало в город, кто до, кто во время. Сейчас они в Сахалинске». «Или то, что от них осталось», — мрачно заметила одна из женщин. Максим никак не мог запомнить ее имя. «Или в виде живых, или в виде зомби». «Не надо драматизировать», — успокоила всех Марина. «У нас же хорошо все. Морковка и лук прижились лучше некуда. Урожай каждый день собирать будем. Тихо, спокойно, тепло». За прошедший месяц Максим, благодаря советам Ермы и постоянным тренировкам, значительно прокачался. В основном, конечно, выросла сила, но выносливость и, главное, восприятие тоже подтянулись. Все полученные очки он вкладывал в интеллект и Ермо и ни разу не пожалел об этом. Теперь он не только мог четко различать мелкие детали и видеть в полутьме, но и видел тонкий ореол тепла, идущий от людей и животных. Когда он добрался до такого, то тут же рассказал Марине, которая пришла сменять его на посту в землянке. Девушка сначала не поверила, но потом он 10 из 10 сказал, какие пальцы она показывает, пряча их за рюкзак, и она похвалила и строго-настрого запретила говорить об этом кому-либо еще, особенно женщинам в деревне. Хотя на него и так косились с недоверием. Когда он в очередной раз пришел проверить Машу, так и не проснувшуюся, несмотря на снятие капельницы, ее мама, Настя, попросила посмотреть на свет, а затем показать ладони. Не чувствуя подвоха, парень легко согласился, Позже Марина объяснила, что женщины в деревне его, как единственного оставшегося мужчину, хоть и маленького, считают своей опорой и одновременно угрозой себе. А он за полтора месяца изменился. Глядя в зеркало, Максим понял, что и вправду преобразился. И дело не только в прокачанных характеристиках. Он вырос почти на 7 сантиметров, значительно прибавил в весе. Изменился его левый глаз. Радужка стала фиолетовой вместо коричневой. А самое главное, то, что он воспринимал как должное, пока ему не указали. Левая рука. Пепельно-серая кожа, разбухшей от локтя до кисти руки, была не единственным видимым изменением. Главной трансформацией коснулись самой кисти. Пальцы вытянулись, стали жесткими и очень сильными, и на каждом из них вырос длинный 2-сантиметровый коготь. Ими он без труда резал тонкие листы металла и при ударе мог пробить толстую доску. Впрочем, у Маши были не хуже. Единственная, кто его не боялась, была Марина. Он уже привык просыпаться в ее объятиях каждое утро и абсолютно перестал смущаться. С наступлением зимы, в безветренную погоду, можно было видеть далекие дымы из труб. И по ним легко определить, где именно остались выжившие. Ближайшая деревня была километрах в 50, но к ним никто не совался. Может, причиной тому послужили появившиеся в лесах волки, сбившиеся в большие стаи, а может, ловушки, которые расставил Роман. Звери обходили их, чуя запах железа, а вот люди не могли. Одна группа, бредшая мимо деревни, напоролась на мину. Максим в это время отсыпался, так что не видел, что произошло. Но, судя по следам, все выжили, хоть один или двое были ранены. К счастью, у них хватило мозгов двигаться дальше, а не нападать на деревню. «Подъем, Соня!» — разбудила его Марина, тормоша за плечо. Открыв глаза, он с удивлением понял, что она полностью одета, а поверх куртки наброшена белая простынь. «Проснись и пой! Сегодня мы с тобой станем первобытными охотниками!» «Чего?» — протирая глаза, спросил заспанный парень. «Почему первобытными? И как мы будем охотиться?» «Все очень просто. Сегодня я видела в лесу кролика. Настоящего белого кролика». Она на секунду задумалась, приложив палец к губам. «Хотя, может, это был и заяц. Но это не главное». «А что же тогда главное?» Максим умылся водой из чайника, повешенного над тазом, и начал собираться. «Главное, что он почему-то не боится мурки. А ведь ни один хищник у нас с тех пор, как медведя убили, не появлялся. А раз есть один кролик, значит, и другие должны быть». «Хорошо бы. А как мы на него охотиться будем?» «Мы его прикормим ботвой от моркови и листами с огурцов», уверенно сказала девушка, показывая рюкзак, набитый всевозможной зеленью. «А когда он придет, поймаем. Может, даже 2 или 3. Тогда у нас будет собственная кроличья ферма». «Здорово придумала. Кроличья ферма. Хорошо бы вообще от консервов отказаться». «Да, а еще у нас будут свежие удобрения для грядок. Они же не только есть будут, но и гадить», — объяснила Марина, поймав удивленный взгляд. «В общем, собирайся. Пойдем». «Так я уже...» натягивая ботинки, сказал Максим. Они надели импровизированные лыжи, сделанные из толстого пластика, взяли деревянный ящик и веревку. Снега намело столько, что провались в него, парень ушел бы с головой. Но лыжи, к счастью, спасали. Когда они вышли на лесную опушку, Максим поставил на снег ящик, и тот ожидаемо ушел вглубь. «Да... так, пожалуй, не получится», — озадаченно проговорила девушка. «Давай утрамбуем снег. Тогда ящик точно не провалится». «А кролик вырыть нору не сможет?» — с сомнением уточнил парень. «Они же вроде в норах живут». «Тоже верно. Что же тогда делать?» Марина начала осматриваться по сторонам в поисках полезных приспособлений и идей. Максим сначала тоже завис, а потом вспомнил, что у него есть отличный справочник по природному разнообразию острова Сахалин, в котором, в том числе, есть несколько разделов по рыболовству и охоте. Со всех сторон удобная и полезная штука. Закрыв глаза, он провалился в виртуальность. Парень уже привык к тому, что большая часть здания оказалась недоступна, как привык и к Маше, вечно спящей на диване в его комнате развития персонажа. Так что он даже не заметил бы дверь, которая была в закрытой части коридора, если бы та не замигала желтым светом. Это длилось лишь пару секунд, но и их хватило, чтобы заинтересовать парня. Вспомнив, что он никогда не был в той стороне, Максим решительным шагом направился к двери, но она оказалась заперта. «Ерм, что это?» — спросил парень, дергая за ручку. «Не могу знать. Это вне моей зоны компетенции. Вероятно, одна из внутренних систем. Вот как? А как мне туда попасть?» Максим попробовал надавить плечом, но та не поддавалась. «Если это административное или системное помещение, у вас может не быть доступа. Не имея программы декодера, открыть ее будет невозможно». «И где мне такую взять?» Парень посмотрел на свою левую руку, прицелился и попробовал выстрелить, так же, как делал это множество раз в других мирах, но ничего не произошло. «Попробуйте изучить основы программирования, затем нейросети. Подготовьте самообучающуюся программу декодер и научите ее взламывать код». «Понятно, звучит сложно. А какие еще варианты?» «Найдите программу. Подойдут военные аналоги, но я не в курсе, где их взять». «Значит, не скоро. Жаль». Максим еще раз подергал за ручку и, развернувшись, пошел в библиотеку. Библиотека представляла собой большое круглое помещение, сидя в центре которого парень получал прямой доступ к накопленной и скопированной информации. Он привычно опустился в полулежачее кресло и мысленно выбрал книгу. Ловушка, состоящая из двух палок и веревки, нашлась практически сразу. «Может, поставить ящик на несколько палок и на них уже насыпать еду?» — продолжила мысль Марина. «Не-а, я сейчас покажу». Максим взял две длинные мягкие ветки и, изогнув полукругом, глубоко утопил их концы в земле. Затем нашел сук, через который перекинул веревку с грузом и сделал спусковой механизм. Получилось практически с первого раза. Как только нечто нажимало на нижнюю палку, веревка срывалась вверх, прочно опоясав жертву. После демонстрации парень гордо посмотрел на Марину. «Читер!» — грустно вздохнула девушка. «Какие уж тут первобытные охотники! Никакой романтики изобретательства! Хотя, надо признать, что так мы его точно поймаем. Ладно, давай тогда сделаем еще парочку. Веревки нам хватит». До вечерней смены они успели поставить 6 ловушек, после чего Марина пошла отсыпаться, а Максим занял свое место в смотровой землянке. Вечер и ночь выдались спокойными и темными, но ближе к полуночи облака полностью исчезли, существенно похолодало. Меньше чем за 2 часа температура опустилась на 5 градусов. По правилам, установленным Романом, в землянке нельзя было разводить огонь. Это бы ее демаскировало. Да и негде в ней было огонь разводить. Внутренние стены и пол в несколько слоев выложены пеноплексом для утепления. А он, как убедился парень, отлично горел. Так что, когда снаружи стало холодно, он тоже немного замерз. Чтобы согреться, начал отжиматься, глядя в стеклянную дверь окно, как делал много раз до этого. Ночные смены самые скучные. Вечером можно было хотя бы смотреть на закат или любоваться ветром, играющим с покрытыми снегом елями. А ночью только он мог нормально дежурить, благодаря многократно улучшенному зрению. Правда, смотреть в основном было не на что. Только иногда по серому ночному лесу пробегал какой-нибудь мелкий зверек. Но сегодняшняя ночь, по всей видимости, решила стать особенной. За час до конца смены он заметил на горизонте огненную вспышку. Что-то взорвалось в самой южной части острова. Далекие, еле заметные огни Сахалинска несколько раз мигнули и погасли. Произошел второй взрыв, затем третий. Далекое эхо долетело даже до них, хотя расстояние было не меньше 300 километров. «Ого! Что это так сильно могло рвануть?» — подумал Максим с интересом. Судя по размеру огненного шара, была взорвана тактическая бомба объемного взрыва. Однако мне неизвестно о возможности применения такого боеприпаса с земли, просто доложил Змей. Хочешь сказать, что кто-то только что сбросил на Сахалинск 3 бомбы с самолета? Это самый вероятный вариант, подтвердил Ермунганд. Это было неожиданно и крайне волнительно. У кого-то осталась не просто работающая техника, но и самолеты, и действующие бомбы. И этот кто-то только что нанес удар по самому крупному городу острова. Сколько людей погибло при взрыве? Что было разрушено? Максим поймал себя на мысли, что пытается угадать, что там сейчас происходит. В общем, было понятно, что взорвана электростанция. Внезапная догадка, потрясшая его до глубины сознания, мгновенно заставила закрыть глаза. Оказавшись в сфере света, Максим огляделся. В мире произошли значительные изменения, видимые невооруженным глазом. Озеро света, от которого шла нить к солнцу, внезапно распалось на 1000 маленьких и больших огней. Они пришли в хаотичное движение, мигая и переливаясь, и напоминали капли воды, скачущие на раскаленной сковородке. Приглядевшись внимательнее, парень заметил, что среди искорок растет темная область. Она вытягивается, быстро приближаясь к самому центру. И все искры, которые стоят у нее на пути, почти мгновенно гаснут. Постепенно область превратилась в линию, и когда Максиму уже начало казаться, что она успешно доберется до центра, та замерла, встретившись с несколькими крупными точками. Свет медленно окружал тьму, и вот уже от длинной широкой линии осталась только одна маленькая точка. Максим завороженно наблюдал, как крошечные искорки стремятся в нее и гаснут одна за другой. А затем появилось маленькое солнце, яркое и разгоняющее тьму. Оно медленно вошло в этот темный сгусток, за ним последовали сотни искр, и тьма проиграла. Открыв глаза, парень понял, что все это время не дышал. Где-то там, за холмами, в далеком Сахалинске, только что прошел ожесточенный бой, и свет выиграл. Выиграл, несмотря на разобщенность искр, на авиаудары, несмотря на боевой напор тьмы. С трудом выровняв дыхание, он посмотрел в окно. Безоблачное небо сияло миллионами звезд. Максим закрыл глаза. Сфера света сияла. Столь похожа и в то же время столь различна. Он не мог сформулировать свои ощущения одним словом, хотя и очень старался. Самое близкое было стремление. Звезды над головой были стремлением к неизведанному, возвышенному, недосягаемому. Солнце под ногами — стремлением к теплу, стабильности, защищенности. Но что, если звезды над головой еще более чудовищны и безжалостны, чем искры рядом с ними? Он еще раз закрыл глаза и огляделся. Если подумать, он сам искра. Но он не бесчеловечен. Возможно, удастся связаться с другими искрами, как с Машей, как с той женщиной в плену. Договориться, прийти к соглашению. Яркая вспышка взлетающей ракеты прервала его мысли. Она поднималась откуда-то с территории города, и этот полет был стремительным и неумолимым. Черная точка, которую Максим заметил только по закрывающей свет звезд тени, послала в сторону ракеты длинные сияющие пулеметные очереди, но было поздно. Раздался взрыв совсем рядом. Звук дошел меньше, чем за 5 секунд. «Внимание! Угроза поражения обломками! Немедленно укройтесь в безопасном месте!» — раздался в голове Максима громогласный голос Ермунганда. «Я и так в землянке. Куда мне еще прятаться?» «Уже никуда. До удара 3, 2...» Максим с широко открытыми глазами смотрел, как обломок самолета падает прямо на деревню. Раздался грохот сминаемых бревен, а затем взрыв. Парень выскочил из укрытия и увидел, что несколько домов объяты пламенем. Он со всех ног бросился в деревню, наплевав на осторожность и советы по спуску. Скатился на лыжах с горы и, пробравшись через кустарник, побежал по занесенной снегом дороге. «Закидывай огонь снегом!» — кричала Настя. Полыхало соседнее здание. «Ручной насос у ангара! Быстрее, пока огонь не перекинулся на другие дома!» «Я за насосом!» — крикнул парень и побежал к ангару, наблюдая, как женщины ведрами кидают снег, но огонь не уменьшается. Насос нашелся сразу же. Он состоял из 2 частей, одну из которых нужно было опустить на 1 метр в воду и качать, а вторую непосредственно держать. Оценив на глаз расстояние, интерфейс показал 50 метров, он понял, что отсюда шланг не дотянется до здания. Тогда он снова побежал искать минимальное расстояние между морем и пожаром. Ушло на это не больше 3 минут, и вот он уже разматывает шланг. «Помогите мне!» — закричал Максим, перелезая через последний забор. «Заборник уже у воды. Нужно только качать!» «Поняла! Уже бегу!» — выкрикнула Катя и бросилась к берегу. Как только вода начала поступать в шланг, Максим тоже начал подкачивать, увеличивая скорость подачи. Струя шла не толстая, но мощная. «Поливай сначала те дома, которые рядом!» «А уже потом само пламя!» — крикнула ему женщина, одна из спасенных. «Почему?» — спросил парень, но совета на всякий случай послушался. «Легче не дать загореться, чем потушить», — просто сказала женщина и, обернувшись вокруг себя, закинула в огонь еще ведро снега. Тщательно поливая крышу ближайшего к огню дома, Максим заметил, что от него идет пар. Вода, едва попадая на крышу, испарялась, но ее напор не уменьшался, а пламя стало потихоньку ослабевать. Когда казалось, что пожар остался только на одном доме, раздался оглушительный взрыв, который откинул Максима на каменную стену, отчего он прибольно ударился головой. В глазах потемнело, все звуки слились в один сплошной треск, а когда сознание чуть прояснилось, он увидел картину, от которой волосы встали дыбом. Взрыв разнес кирпичную кладку и как шрапнелью ударил по всему вокруг. Огонь же перекинулся на соседние здания. «Доченька, у меня дочка еще внутри!» — кричала Настя, порываясь бежать внутрь своего пылающего дома. Но Оля висела на ней, не отпуская. «Пусти, Оля, там же Маша!» «Ты погибнешь, мама! Нет, мама, не пущу!» — кричала, не переставая, девочка. Поднимаясь на шатающихся ногах, Максим точно знал, что нужно делать. Он не знал, как. «Маршрут до Маши, кратчайший!» — приказал он змею. «Маршрут построен. Начинайте движение. Вперед! Вперед! Прыжок!» — спокойно командовал Ерм. Максим недаром прокачивал восприятие. Змей точно знал, что и когда вспыхнет. указывал не только короткий, но и безопасный маршрут, самый безопасный из возможных. Когда он вбежал в родительскую спальню, комната уже горела. Маша лежала на кровати, которая уже начала тлеть. Схватив ее в охапку, Максим выпрыгнул в окно и, пробежав по горящему двору, выскочил на улицу. Положив девочку на снег рядом с Настей, он бросился к оставленному шлангу, из которого продолжала течь вода. Огонь бушевал, забираясь все дальше и дальше. Парень, отчаянно старавшийся затушить пожар, в какой-то момент понял, что вода перестала поступать в шланг. Оглядевшись, он заметил, что женщины стоят группкой и просто смотрят на огонь. «Чего вы стоите? Давайте тушить!» — закричал он. Но ни одна не сдвинулась с места. Впрочем, и было их всего 4 из 9. Максим старательно высматривал Марину, но ее нигде не было. Вскоре вода вновь начала поступать, хоть ее напор и был не так силен, но время оказалось уже упущено. Почти вся улица полыхала. Парень с огромным трудом отстоял 2 крайних здания, одно из которых было пригодно для жилья. И когда под утро огонь начал затихать, он, обессиленный, свалился там, где стоял. Вскоре рядом с ним села Марина. «Ты где была?» — тяжело дыша спросил он. «Сначала машину подальше отгоняла, потом тебе воду качала. Только вот кто-то плоховато поливал, судя по всему. Один нормальный дом на этой стороне спасли», — чуть ли не оправдываясь, сказал парень. «На большее у меня сил не хватило». «А эти клуши не очень-то помогали, судя по всему», сказала девушка, глядя на 5 женщин, тупо стоящих у пепелища. Они старались как могли. «Ладно, уже ничего не поделать. Пойдем в дом. Нужно согреться, отдохнуть и собраться». «Собраться с мыслями?» «Нет, собраться в поездку». Она встала. «Эге-гей, женщины! Где остальные? Вернее, еще 4!» «Там», — указала Настя в сторону догорающего остова здания, в которое и врезался обломок самолета. «И вон там», — махнула рукой на тело женщины, лежащей между зданиями. Максим бегло взглянул на труп. Голова была проткнута большим куском черепицы. «Понятно», — мрачно сказала Марина. «Идите все в дом, нам нужно кое-что обсудить». Максим тяжело поднялся и пошел на крыльцо вслед за девушкой. Выбрав кресло, он упал в него, протянув ноги. Вскоре зашла Катя. Потом Настя с Машей в руках. Дверем подержала Оля. «Какая у нас теперь маленькая дружная компания», — с жуткой ухмылкой заметила Марина. «А теперь, дамы и господин, у меня для вас новости. Если вы еще не поняли, сегодня сгорели 2 дома, в которых были продукты. Теплица разрушена, и ее не отремонтировать. Что все это значит? А это значит, что у нас 1 день на сборы и отдых. По крайней мере, у меня. А потом отправляемся в дорогу. Надеюсь, теперь возражений нет? Отлично. Тогда всем спать. Пойдем, Максим. Сэкономим им место. Наверху есть 1,5, на которой мы вполне поместимся».